номер. Я, может быть, позвоню. И вообще я не знаю, зачем мне нужны эти цифры. И я уже даже не помню, как там тебя зовут. И тебе для меня номера телефонов как шифры. Уходи, оставь телефон и иди. Уходи, оставь телефон и иди. Оставь телефон и... Ба-ба-ба-ба-ба-ба.